Владимир Поселягин. Ремонтник. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Оторвав голову от тощего валика так называемой подушки, я прислушался. По бортовому расписанию на станции сейчас ночь, и в данный момент я отсыпался после тяжелого трудового дня на благо своих хозяев, которые владели мной вот уже 3 дня. Отсыпался с рабским ошейником на соответствующем месте, уже привычным стальным кольцом, без единого видимого шва. Вроде не показалось, был какой-то странный шум. С учетом того, что станция старая, как говно мамонта, это неудивительно. Однако я уже 3 месяца жил на этой станции, не покидая ее, и успел привыкнуть к шумам. Тут было что-то другое, чужеродное. Вот снова тот же шум. Больше всего это похоже на подрыв шашек. Было дело, приходилось ранее слышать подобное, когда меня доставали из-под обломков расстрелянного фрегата. Судя по всему, что-то происходит. Подняв ногу, я с силой ударил стопой по верхней койке, откуда тут же свесилась голова седоволосого мужчины, такого же раба, как и я, только старше меня на все 100 лет. В прошлом он был полковником флота империи Бельц, пока ему не повезло оказаться в загоне для содержания рабов с таким же ошейником, как у меня. Мужчина, сонно, пытаясь проморгаться, посмотрел на меня. — Чего? Всего 3 часа спим, да и приказа на подъем нет, — недовольно сказал он. Я слышал странные шумы, вроде подрывных зарядов. — Давление не упало? — тут же деловито уточнил он, прислушиваясь, как и я. И тут заревела тревога. Искин станции сообщал о вторжении на ее территорию, уточняя места прорывов. Сообщения шли по громкой голосовой связи. По-другому я бы услышать не мог, с удаленной-то нейросетью. Одеяло нам не выдавали. Вроде как комбезы есть, и хватит. Поэтому я сразу сел и стал надевать ботинки. От шума проснулись и остальные. Наша 4-местная камера была с минимумом удобств. Небольшая клетушка с койками друг над другом. Похоже на купе, только вместо двери решетка из толстых прутьев. Мы, все 4, находились на продаже. Наши лоты были выставлены в местной сети работорговцев. Один из соседей, из бывших шахтеров, Пузан, спал на нижней койке, а над ним новичок. Его вчера перед сном к нам в камеру затолкали. Мы так устали, что не до расспросов было, сразу уснули. Так что кроме имени, Глен, я ничего о нем не знал. Мы с полковником быстро надели обувь и подошли к решетке, глядя, как мимо бегают дроиды. В основном из технического состава, но и парочка боевых прошуршала антигравами. Один раз пробежала 3 конвойных, поправляя на ходу штурмовую броню. «Похоже, спецназ разведу про флота работает», — вслушиваясь, пробормотал полковник. «Операции такого уровня только им по силам. Ха! Надо же! У нас станция хоть и рухлядь, но проникнуть на территорию...» «Да, точно, спецназ! Флотские просто расстреляли бы со стороны и подошли спасти то, что осталось». «А нам чем грозит этот штурм?» — поинтересовался я с немалой надеждой, как и остальные соседи, вслушиваясь в далекий бой. «Что он нам принесет? Смерть или свободу?» «Свобода — это та мечта, за которую стоит побороться. Если хозяева станции поймут, что шанса ее удержать нет, подорвут, а у нас прикажут уничтожить. Через Ошей». Договорить он не успел. Нас, всех 4, выгнуло дугой, и в судорогах мы упали на пол. Я уже не раз за нерадивость или медлительность, да и просто за недовольство хозяев, получал такие шоковые наказания. Но тут боль длилась и длилась. Нет, даже не боль, а боль! И длилась эта вечность. Я думал, что сдохну. Уже балансировал на грани, когда все прекратилось, и ошейник перестал генерировать боль. Состояние было такое, что трудно описать. Да к тому же я не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Тут давление воздуха в загоне чуть спало, и мимо пробежал пират в бронескафе. Я таких прежде не видел, хотя имею полностью выученную базу боевые скафы 3-го уровня. По 5-е поколение скафов включительно. То есть от 5-го поколения и ниже Все скафы рабовладельческой империи Игнор были мне известны. Но это что-то новейшее, возможно, седьмое, а то и восьмое поколение, с неизвестной мне мощной на вид плазменной пушкой, возвышавшейся над правым плечом. Убежать пират не успел. Видимо, услышал что-то и броском ушел в сторону. Дело в том, что наша камера выходила на Т-образный перекресток. Пират прыгнул в коридор, который был тупиковым, похоже, прекрасно зная об этом и не планируя уходить далеко. Он прижался к стене, замерцал и пропал. Не знаю, откуда у меня эмоции взялись с таким упадком сил, но я даже смог удивиться. Подобного уровня маскировки я ранее не видел, только слышал. Это даже не восьмой уровень, девятый, а то и десятый. Оборудование, видимо, откуда-то из центральных миров, и встретить его на этой пиратской станции — это что-то с чем-то. Я прежде думал, что подобное невозможно, но, как сейчас убедился, нет ничего невозможного. Если группа спецназа небольшая, то этот пират сможет положить ее и уйти. В империи Бельц, откуда полковник, и, возможно, штурмующие, а я тоже надеялся, что они оттуда, военные только-только начали переходить на восьмое поколение, и они могли не заметить этого пирата. Настолько качественная была у него маскировка. Расстреляв группу со спины, он мог двинуть дальше. Шансы у него были. Я знаю, о чем говорю. У меня ведь тоже имеются боевые базы. Сейчас я слышал цоканье манипуляторов, боевых дроидов и шум движения группы солдат, приближающихся к нам. Вот в коридоре появился один из дроидов, резко повернулся ко мне, но стрелять не стал. Собрав остатки сил, я вытянул руку, указал пальцем в сторону пирата и заорал: «Засада!» Очнулся я, когда крышка медкапсулы начала подниматься. Ага, значит, победили хорошие. Пираты бы со мной возиться не стали. Они и так не знали, что делать с бесполезным рабом, если только в оранжерею на удобрение пустить. 3 дня меня продать не могли. Последнее, что я помнил, как проорал предупреждение, после чего меня вырубило. Успел только услышать шипение первых выстрелов плазменных пушек завязавшегося боя, и все. Пошевелившись, я оперся на локти, осматриваясь. Это, несомненно, был корабельный кубрик медбокса с десятком капсул восьмого поколения. Уж я-то не ошибусь, видел уже такие. И я был тут не один, в других капсулах тоже кто-то был. Стоявший у моей капсулы немолодой седовласый медик отошел от компа и протянул мне мой старый комбез. «Ну да, хочешь новый — плати, а так имей то, что имеешь». Я продезинфицировал его. «Чем ты в последнее время занимался? В канализации лазил?» — поинтересовался он, наблюдая, как я выбираюсь из капсулы. «В последние 3 дня — да. Поэтому нашу тройку и держали в отдельной камере, подальше от конвоиров, чтобы они наши ароматы не вдыхали. Мойка не особо помогала, запах все равно был, и им это не нравилось». «Ассенизатор, значит? Понятно. Ты знаешь, что с тобой произошло?» «Да, уже 3 месяца, как в курсе», — кивнул я, быстро одеваясь. «Между прочим, мой комбез носить на станциях и на кораблях нельзя. Это чисто планетарная одежда, без встроенного скафандра. Так что если случится декомпрессия, умру я быстро, но страшно. Однако ничего другого у меня не было, а военные, видимо, предлагать не собирались. Ну да, трофеи — это трофеи, их продать можно». А за счет флота, с их складов или корабельных, нас снабжать тоже никто не планировал. Чем владеешь, то и носи. «Вы не представились», — заметил я. «Ах да, молодой чувяке, совсем забыл. Вы находитесь на флотском транспорте 4-й эскадры империи Бельц, которая вас в числе еще 6000 счастливчиков освободила из пиратского рабства. Мы направляемся к границам империи в составе охраняемого конвоя. Время в пути около месяца», — сообщил тот, виртуозно сделав вид, что не расслышал моей просьбы представиться. «Теперь ответьте на мои вопросы. Нейросети у вас нет, считать с нее данные я не могу. Поэтому, чтобы зарегистрировать вас и записать данные работы диагностической капсулы, мне нужно, чтобы вы сообщили свое имя». «Зовут меня Степан Агеев», — но так как в Содружестве длинные имена не приветствуются, то их сократили. Как меня раньше называли, говорить не буду. Уж извините. Это не те воспоминания, к которым хочется часто возвращаться. Поэтому будет новое имя». «Жизнь с чистого листа», — понимающе кивнул док, видимо, не в первый раз встречаясь с подобным. «Именно. Записывайте меня под именем Стэн Агг». «Записал. Все, твои данные в базе. Сейчас за тобой прибудет матрос, отведет в общую казарму. Уж извини, у нас транспорт, а не пассажирский лайнер. Потом будет собеседование с офицером СБ». «Понятно. Спасибо, док». «А как ты эту травму получил?» — догнал меня его вопрос уже у дверей, в проеме которых стоял только что подошедший матрос. Мельком обернувшись, я ответил. «Попал под АМ-разряд при прямом подключении». «Ну, я примерно так и подумал. Видел схожие травмы». Матросик уже подпрыгивал от нетерпения, поэтому я задерживаться не стал. Да и док уже потерял ко мне интерес и направился к следующей капсуле. Идти пришлось недолго. Парень, который проигнорировал все мои попытки поговорить, указал на открытые двери казармы, или кубрика, как правильно называть, и побыстрее смылся. А сам кубрик, к моему удивлению, был не то чтобы переполнен, но свободное место я нашел с трудом, да и то на третьем уровне коек, где и устроился, подложив под голову ладонь левой руки. Скоро собеседование с особистами, и стоит заранее продумать модель поведения. Да и что говорить тоже. Все же тайны есть у всех, и у меня они тоже имелись. Тут появился десантник, остановился в дверях, с моего места его было хорошо видно, и велел строиться для приема пищи первой группе. Так как есть хотелось очень сильно, я оказался возле него одним из первых. Вот так нас и повели на ужин. По внутрикорабельному времени был именно ужин. Там меня и отыскал посыльный, когда я как раз заканчивал доедать безвкусную, но высококалорийную пищу. Пора было посетить особистов. А работали они, не переставая. В кубрик, пока я полчаса успел перехватить на отдых, то приходили другие освобожденные, то их забирали, вот как меня сейчас. Идти в этот раз пришлось далече. Мы спустились на три уровня вниз, к каютам среднего технического состава, а затем свернули в сторону тех мастерских, где у шести оборудованных под кабинеты помещений ожидали своей очереди освобожденные. Посыльный указал мне на нужный кабинет и велел ждать своей очереди, а сам, видимо, отправился за следующим. В качестве посыльных гоняли счастливчиков из команды, и, по иронии судьбы, к особистам меня привел тот же матросик, что забирал от медбокса, и радости ему это явно не доставляло. Ждал я недолго. Буквально минут через пять из нужного мне кабинета вышел пожилой мужчина в старом техническом комбинезоне, кажется, второго поколения, и направился к выходу. Видимо, он имел нейросеть, раз так легко ориентировался на судне и не нуждался в сопровождающем. Вообще, среди рабов было достаточно тех, кто не имел нейросетей. В основном из криокапсул и тех, размороженных в загонах работорговцев, кого не успели продать и установить сетки. Так что работы найти нужного и привести для команды хватало. Войдя в кабинет, я с разрешения сидевшего за столом лейтенанта, вроде не ошибся в знаках различия на комбинезоне, подошел к столу, и он представился. «Проходите, я лейтенант Юров, ваш куратор на время полета. Сразу предупреждаю, ведется запись нашей беседы под протокол. Сейчас приложите ладонь вот к этому прибору. Не бойтесь, это не страшно». «Я хоть и дикий, но с планшетом знаком», — усмехнулся я. «У нас на планете было нечто схожее». «Да?» — с интересом посмотрел он на меня. «А с какой вы планеты?» «Земля». «Ага, ясно. Приходилось встречаться с дикими с этой планеты. Кстати, сегодня уже двое были с Земли. Вы третий». «Так-так-так. Значит, Степан Агеев. Взяли имя Стэн Агг». «Док все правильно записал». «Давайте поговорим. Первый вопрос. Сколько у вас было хозяев и как давно вы покинули Землю?» «Как давно, не знаю. Криокапсула и все такое. Десятки лет могли пройти. Но у пиратов я провел почти 3 года, и у меня было пятеро хозяев. Вот как? И нейросети нет. Там данные диагностики. Лейтенант, видимо, этот раздел не успел изучить, и сейчас на некоторое время отвлекся, работая с нейросетью, как я понял по его отсутствующему взгляду. Наконец он очнулся, и минуты не прошло, и пробормотал. «Я такие травмы только у пилотов-истребителей видел. У вас случилось нечто схожее?» «Да, попал под ЭМ-излучение при прямом подключении через пилотский нейроразъем на затылке». «Я так и понял». «Ладно, рассказывайте, что с вами было». «Хорошо. С планеты меня украли, когда мне только-только исполнилось 17 лет. Я детдомовский, приютский, по-вашему. Так что, думаю, никто не будет меня ждать. Да и возвращаться мне некуда». Очнулся на пиратской базе. Через 2 недели меня купил профессор Зак, ставший моим вторым владельцем после продавца. Псих полный. С ним я летал на его развалюхе 2-го поколения 1.5 года. Так-так-так, вот тут поподробнее. Этот профессор Зак, кто он? Это его настоящие данные? Лейтенант даже слегка подался вперед. Кто будет откровенничать с рабом? Да и профессор вообще нелюдимым был. Как я понял, он откуда-то сбежал, но из какого государства, не знаю. Но что бегать ему приходилось постоянно, даже когда я у него появился, факт. Боялся он, очень боялся. Какие-то эксперименты проводил в трюме, оборудовав его под лабораторию. Я там бывал 10 раз, да и то в роли подопытного кролика, пока мне не исполнилось 18 лет. «Подожди», — остановил меня лейтенант. Он поработал с планшетом, протянул его мне и велел. «Посмотри, есть ли в каталоге этот профессор Зак? После продолжим». Мне 5 минут хватило, чтобы найти ненавистную рожу. Вот он, под номером 141. Взяв планшет, на экране которого отображался профессор Зак, лейтенант не смог сдержать удивленного восклицания. Он был молодой, плотный такой брюнет, с, на удивление, длинной неуставной челкой. Поэтому, видимо, и не смог сдержать эмоций. Салага еще. На какое-то время лейтенант завис, видимо, общаясь по нейросети. А отмерев, сообщил. «Сейчас подойдет мой начальник, и мы продолжим». Я отменил очередь в мой кабинет, пообщаемся более предметно. Я же в мыслях выругался. Ведь не хотел ничего про этого профа сообщать. Но я также был уверен, то, что прошлым моим владельцем был именно он, уже известно особистам. Откуда? Да из станционного Искина. Однако, судя по тому, как они возбудились, я ошибался. Еще и запись под протокол. Полковник, с которым я эти 3 дня работал в системе очистки, то есть осенизатором, говорил о подобной практике. Если совру, что обнаружится рано или поздно, то это черным пятном ляжет на мою биографию и может сказаться в будущем. Поэтому я и решил быть честным. Не скажу, что предельно, что-то утаю, но о профе решил рассказать. А тут такая неожиданная реакция. Мне было известно, что профессор — специалист по древностям и что-то такое разработал, отчего ему пришлось бежать на фронтир и скрываться от всех. Но сообщать это особистам я не собирался. Буду придерживаться прежней версии. Общался мало, был подопытным, а впоследствии прислугой и охранником. Когда в кабинет вошел офицер в звании капитана, он так и не представился, я просто стоял в сторонке и ждал. За все время разговора его голоса я так и не услышал. «Продолжим», — сказал лейтенант и попросил вернуться к тому месту, где он меня прервал. «Хм, когда профессор сбежал, то, видимо, денег у него мало было, да и, как я потом понял, жадный он был до безумия». Купил он полуразваливающийся фрегат 2-го поколения бельцкой постройки. Судя по внешнему виду, бывший мусорщик, под него оборудован был. Сам профессор — пилот неплохой, но техник отвратительный. Ладно, хоть фрегат прожил некоторое время. Так вот, когда он меня купил, то стал ставить опыты на мне, потому что ему нужен был подопытный без нейросети. Какие именно опыты, не спрашивайте. Я всегда засыпал и приходил в себя в капсуле. Однажды он сделал что-то, после чего капсула с трудом вернула меня к жизни. С тех пор, как вы понимаете, на медиков и на капсулы я смотрю с некоторым подозрением. Когда мне исполнилось 18 лет, профессор покривился, но поставил мне нейросеть. довольно неплохую, третье поколение, по направлению пилот и боец. Простая, даже не модернизированная. Имплант был один, боец 3. Закачал он мне базы пилота, техника малых и средних кораблей, по третье поколение, ну и базы противоабордажника, тоже сильно устаревшие, второго и третьего уровня. Все нелицензионные. Даже расщедрился и приобрел бронескаф третьего поколения, но это уже когда у него дела в гору пошли. Вот так следующие полгода я с ним и жил. Сначала боевые базы выучил и сопровождал его на разных станциях, а позже — техника, чтобы наш разваливающийся фрегат в порядок привести, и пилота. Выполнял все, что он приказывал. Вам известна сфера его деятельности? Могу только догадываться. Артефакты древних. Продолжайте. После установки сетки я пробыл с профом полгода. То, чего он так боялся, произошло. Правда, не ищейки его нашли, а встретились мы с двумя пиратскими рейдерами, которые неожиданно открыли огонь из засады. Мы проходили около астероидного поля и ни о чем не подозревали, пока не прозвучали выстрелы. Системы фрегата были настолько дряхлыми, что щит снесло сразу. Были полностью уничтожены рубка и трюм, в котором находились проф и подопытные. Меня спасло то, что я проводил обслуживание двух ремонтных дроидов в техмастерской. Точнее, пытался из двух собрать один, так как на ремонт корабля профессор денег также не выделял. Я же говорю, жадный был. Он за неделю до этого купил еще двух новых рабов, тоже молодых и без сеток, и ставил на них опыты. Они также погибли в трюме. А мой комбез штатно сработал, перейдя в режим скафандра. И я выжил. Пираты, видимо, и сами не ожидали, что так выйдет. Злые были, когда меня на корме нашли. Похоже, я был их единственной добычей. Вот так я оказался у владельцев той станции, на которой меня освободили. Узнав, что я пилот малых кораблей, они отправили меня пилотом на малый буксир третьего поколения типа «Гнуз». На нем я проработал 1,5 года, пока не произошел тот случай, из-за которого я получил такие травмы. Я доставлял контейнер, который находился в манипуляторах, когда на краю системы обнаружил чужеродный предмет, который плохо брался сканерами. Сообщил диспетчеру, и тут этот цилиндр рванул. Это оказался ЭМ-разряд. Видимо, мина какая-то. У меня баз по этой тематике не было. В общем, из-за того, что я на тот момент был под прямым подключением к эскину буксира, контейнер был средний, да тяжелый. По-другому никак было с моими скудными пилотскими базами. Выжгло не только эскин, но и мою сеть. Очнулся я в капсуле. Меня сразу выставили на торги. Оказалось, что установить мне сеть теперь нельзя. Что-то там повреждено в нейронах. То есть вылечить можно, но это будет стоить как 5 таких рабов, как я. А это никому не нужно. Меня продали бывшему пирату, хозяину скупки на борту станции. Он узнал, что у меня есть база 4-го уровня, ремонт бытовых приборов, широкая версия. Там были знания по гражданскому оборудованию империи Бельц по 5-е поколение. «Откуда у вас эта база? Вы о ней ничего не сообщали», — подал голос лейтенант. «Есть грешок. Когда фрегат попал под заряды и дрейфовал, я протиснулся через пролом в остатки каюты профа. Каюта сильно пострадала, ее почти сплющило. И трофеев особо не было. Мусор один. Ящик стола профа перекосило, но мне повезло. Я смог его взломать и нашел 2 пластинки с базами и считыватель. Так что пока пираты проникали на борт, я успел вернуться обратно и залить базы на сеть. Название первое я уже озвучил. Вторая — управление боевыми глайдерами и флайерами и их обслуживание. Тоже 4-й уровень, но уже империи игнор. Пока работал пилотом буксира, делать было нечего, и за 1,5 года я их изучил. Зачем они профу, не знаю. Сам я тоже изучил их, чтобы просто было. Так вот, хозяину ломбарда было неважно, есть сетка или нет. Главная база имеется, а с тестером или инструментом я и в ручном режиме поработаю. 3 месяца я так работал, пока моего хозяина не убили в случайной стычке. 2 команды подрались у входа в ломбард. Вот ему и прилетело случайно выстрелом в голову. Как вы понимаете, после такого никакая медкапсула не поможет. Живых наследников у хозяина не было, все отошло владельцам станции, и меня снова выставили на торги. А чтобы я не сидел просто так, отправили помощником к ассенизаторам. 3 дня проработал, пока вы меня не освободили, за что большое человеческое спасибо. Скажите, я долго был без сознания? Почти 2 суток. Ты провел их в эвакуационном пакете. Потом в диагност переложили. Мы как раз ушли в прыжок. Что такое эвакуационный пакет, мне было известно. Это что-то вроде плотных пакетов для трупов на земле. Но тут более продвинутая техника. И их используют для выноса раненых или пострадавших из боя или зоны бедствия. Такие пакеты дают шанс дожить до капсул. Видимо, ничего серьезного со мной не случилось, раз из пакета меня переложили в диагност, а не в реаниматор или лечебную капсулу. В этот момент молчаливый капитан подошел ко мне и провел открытой ладонью по моей шее сверху вниз, а потом также и по затылку. Мне было понятно, что он делает. Когда долго носишь рабский ошейник, появляются шероховатости на шее. Вот их он и искал. И, судя по тому, как кивнул лейтенанту, мол, все в норме, нашел. Я же до сих пор счастливо поводил плечами и крутил головой, не ощущая ставшего привычным девайса. Такая легкость и радость переполняла меня от этого факта. Когда лейтенант зафиксировал мой рассказ, мы снова вернулись к профессору Заку. Оба особисто насели на меня, расспрашивали в подробностях. Причем капитан все так же молчал, но, как я понял, он участвовал в опросе, задавая вопросы через подчиненного, нейросетью. Доказательств этого не было, я просто это чувствовал. Мы общались почти 3 часа. Когда наша беседа подходила к концу, лейтенант предложил мне пройти процедуру мнемокопирования, то есть снятия копии памяти. «Вы посмотрите внимательно отчет по диагностике, прежде чем делать такие тупые предложения», — разозлился я. Лейтенант более внимательно посмотрел отчет Дока и смутился. «Извините, это была моя ошибка. Действительно, после полученной травмы процедура мнемокопирования вас просто убьет. Ну, вы можете провести мне процедуру восстановления, после чего снять копию памяти в качестве оплаты. Я согласен», — хмыкнув, забросил я удочку, прекрасно зная, каков будет ответ. Ответ последовал почти сразу. Видимо, лейтенант передавал слова начальства. Это возможно при условии поступления на службу во флот империи сразу после процедуры принятия гражданства в центре беженцев. На это уже я не пойду. 3 года в рабстве, знаете ли, наложили свой отпечаток на мою душу. На чужого дядю я работать не буду, по крайней мере, по кабальным договорам. Я общался с гражданами вашей империи, и те многое мне рассказали. Так что для меня приемлемо только одно — работать на свободном контракте или завести свое дело. «С такими травмами и без сети», — хмыкнул лейтенант. «Остается только пожелать вам удачи. Да, ответьте мне на личный вопрос. Что вы чувствовали, пребывая в рабстве?» «Я жил надеждой на освобождение, но, пожалуй, самым сильным чувством был страх. Не помню, кто это сказал, что страх — естественная реакция организма. Страх мобилизует, подстегивает, заставляет работать на износ. Только нужно уметь держать свой страх в узде и не позволять ему управлять собой. Больше всего я ненавидел бессилие». Я замолчал, погрузившись в свои мысли. Лейтенант же, заметив, что меня, возможно, еще вызовут для собеседования, сообщил, что на сегодня мы закончили. Покинув кабинет, я направился в столовую. Сейчас поем и на боковую. Нужно привыкать к местному внутрикорабельному времени. В основном я рассказал особистам все, как было. Умолчал лишь о мелочах, однако очень важных мелочах. Профессор Зак действительно ставил надо мной опыты. В их суть он меня не посвящал, но спустя 1/2 после того, как профессор меня купил, он одержал крупную победу после одного из экспериментов. Сам так сказал. Профессор залил мне на пробу информацию с одного из кристаллов древних, и повезло. Ему или мне, я даже сейчас точно сказать не могу. Мое везение было в том, что я смог выжить, хотя профессору с огромным трудом удалось меня вытащить. А ему повезло в том, что я изучил язык древних и их письменность. В дальнейшем, даже когда мне поставили сеть, я стал его помощником во всем, и с тех пор вход в лабораторию для меня стал свободным. Я переводил, помогал, в общем, стал лаборантом профессора на последующий год. За это время я получил огромное количество информации по артефактам древних. Вот об этом всем я и умолчал. Из бормотаний профессора я знал, что язык древних был утрачен, и проф боялся, что меня украдут. Поэтому и поставил на Искине такой режим, чтобы тот меня убил в случае попытки захвата. Как? Да через ошейник. Жадным был профессор, не любил делиться ни с кем. Как и я. Себе этот язык профессор по понятной причине не заливал. Сам меня еле спас и прекрасно представлял, что будет с ним. Медиков-то опытных под рукой не было, кроме него самого. Но его вполне удовлетворял такой помощник, как я, который был всегда на подхвате. Вот обо всем этом мне стоит молчать. Губы суровой ниткой зашить, язык отрезать, но молчать. Иначе свободы мне не видать. А она для меня дороже жизни. И шутки тут нет. Так и есть. Рабство нахлебался в волю. «Здоров!» — не то буркнул, не то прорычал здоровенный сержант, плюхнувшись, не спрашивая разрешения за столик, где сидел я. Он был в комбезе космодесантника, явно шестого, а то и седьмого поколения. Я рядом с ним, скажем так, не котировался. «И вам не хворать», — отрываясь от пищи, вежливо ответил я. «Мы знакомы?» «Скажем так, да. Я командовал группой, которая освобождала рабские загоны. Мы были добавлены к спецназу, бравшему станцию, и направлены на второстепенные участки. Это нас ты предупредил о бойце в скафе девятого поколения». «Значит, все-таки девятый?» Я так и подумал. «Мы с ребятами тут подумали и решили тебя отблагодарить». Он еще не успел договорить, когда меня, словно молнией, озарила идея поймать его на слове и получить необходимую мне существенную помощь. «Есть одна возможность отблагодарить меня. Правда, не потянете вы это», — проговорил я. «Но если ты корабль в собственность не попросишь, то причин отказать я не вижу», — ухмыльнулся он, сразу сообразив, что я хочу попросить что-то свое. «Вот как? Что ж, ловлю на слове. У меня нейросеть была сожжена и удалена. Поймал ЭМ-импульс через пилотский нейроразъем на затылке. Нужно полностью восстановиться, а средств нет. На борту транспортника отличный медбокс. Не знаю квалификации медика, работающего в нем, но надеюсь, он справится. Это мой единственный шанс. Не хотелось бы его упустить. На гражданке восстановление будет стоить куда дороже, 1150 и больше». «Эк, ты загнул», — задумчиво пробормотал сержант, изучающе рассматривая меня, и после небольшого раздумья сообщил: «Я не могу один решить этот вопрос. Сначала с парнями посоветуюсь. Мы в том бою хоть и потеряли безвозвратно всех трех дроидов, но сами отделались только ранеными. Ладно, доедай свою кашу, потом еще пообщаемся». Он ушел, а я продолжил ужин. Надеюсь, моя просьба все же будет выполнена. Конечно, нехорошо, пользуясь расположением ко мне, вот так ставить местных военных перед фактом, выпрашивая то, что мне нужно. Могут ведь и послать куда подальше. Но другого шанса восстановиться я не видел. А на местном оборудовании это было возможно. Все же оно военное, и именно для этого и предназначено. Сержант разбудил меня, когда я только уснул. Найти меня было нетрудно. Я был зарегистрирован в кубрике с указанием места моей койки. Он дернул меня за ногу, а когда я проснулся и вопросительно, с долей надежды в глазах, посмотрел на него, в кубрике был дежурный неяркий свет, который спать не мешал, но видеть вполне позволял. Сержант сообщил: «Парни решили, что ты обнаглел. Вот, собрали ненужный нам хлам. Теперь это твое. Считай, что мы тебя отблагодарили». Он сунул мне поношенный десантный рюкзак, от которого явственно несло гарью, после чего развернулся и направился прочь. Меня сильно разочаровала прижимистость бойцов. Хмуро посмотрев сержанту в спину, я едва слышно пробормотал: «Дешево же вы цените свою жизнь». После этого я сунул рюкзак под подушку, а точнее к спинке койки, потому что лишь так я мог обеспечить его сохранность, народу в кубрике хватало, и снова уснул. Проснулся я поздно, от шума, как раз когда третью смену, собрав в группу, повели на завтрак. Первым делом проверил рюкзак. Цел. Многие из освобожденных, кроме одежды, никакого имущества не имели, и мой рюкзак вполне мог их заинтересовать. А если учесть, что некоторые из рабов, скажем так, не самые добропорядочные, рюкзак могли и украсть. Проверив рюкзак, я закинул его на левое плечо. Ударной рукой у меня была правая, хотя в базах рукопашника третьего уровня обучение шло на обе руки. Так что фактически я стал амбидекстером, то есть обеируким. Вот так, помахивая при движении правой рукой, я направился к выходу и спустился вниз. Ага, сейчас. Легкий охранный дроид не выпустил меня. Судно переполнено, уже несколько драк было. Вот капитан и принял меры. Покидать кубрик можно только с сопровождением, например, в составе группы, которую ведут в столовую. Причем и это недолго продлится. Два техника с помощью дроида, ну и руками работая, смонтировали в нашем кубрике пищевой синтезатор, после чего начали заносить на небольшое свободное пространство что-то вроде плаца, столы и стулья. Значит, этот месяц покидать кубрик нам будет запрещено. Учтем. Все это я узнал от самих техников, благо один из ребят был вполне словоохотливым. После этого я вернулся к своей койке. К сожалению, в ближайший месяц я не имел возможности остаться один, чтобы залезть в рюкзак и посмотреть, что там. Это могло вызвать нездоровое любопытство. Я и так уже замечал, как некоторые поглядывали на мой рюкзак. Да уж, подставил меня сержант с ним. Остановившись у своей койки, я подумал, развернулся и прогулялся обратно к техникам. Тот, что молодой, подумав, подтвердил. Личные вещи можно держать у старшего техника сектора. У него есть запираемые ящики. В общем, я могу обратиться к охранному дроиду у входа, и тот отправит сигнал старшему технику. А дальше, как мы договоримся. Так я и сделал. Сходил к дроиду и, четко выговаривая слова, озвучил свою просьбу. Реакция последовала довольно быстро. Не прошло и 5 минут, как к входу подбежал ремонтный дроид, и охранный, через внешние динамики, у ремонтника ничего подобного не было, велел мне следовать за сопровождающим. Техник ждал меня в своей каморке на корме. Судно относилось к крупнотоннажным транспортам, и корма, по факту, зона для посещения запретная, но меня пропустили. Мужик оказался с пониманием и дал добро на использование одного из свободных шкафчиков, ничего не попросив взамен. Более того, дал мне время изучить, что находится в рюкзаке, и оставил меня одного. В помещении, где находились шкафчики, было пусто. Я сменил код на замке своего шкафа и, устроившись на лавке, огляделся. Помещение было не сказать, что просторное, квадратов 20 в метрах. У стен 4 десятка шкафчиков. В центре — лавки для переодевания. 3 двери. Одна в центральный коридор, вторая в душевую и третья в реммастерские. Там же был и кабинет старшего техника. На выходе меня ждал дроид, который должен был сопроводить меня обратно. Времени мне дали сколько пожелаю, поэтому я особо не торопился. Планировал еще и душ тут принять, а то в нашем кубрике, скажем так, слишком много народу. Оседлав скамейку и поставив рюкзак перед собой, я стал изучать содержимое подарка. Открыл верхний клапан и достал свернутый комбинезон техника, УТК-4, а это значит, что он 4-го поколения, то есть универсальный технический комбинезон. Этот комбез был всяко лучше того, что на мне, и к тому же имел функцию встроенного скафандра. Достав его, я взвесил тюк в руке. Что-то он тяжеловат, да и слишком объемный. Начал разворачивать и едва успел подхватить выпавший из него прибор. «Ого!» — удивился я, осматривая наручный искин. «Поколение 6-е, а то и 7-е. В моих базах ничего подобного не было. Правда, что это за модель, мне было известно. Линейка Прима. Подобное оборудование в моих базах бытовой техники было, но это что-то более совершенное». Активировав прибор, я довольно ухмыльнулся, когда интерфейс засветился. Прибор был взломан и готов к применению. Может, я и не знал точно, что это за модель, но то, что такие искины, пусть они и гражданские, стоили очень прилично, мне было отлично известно. К тому же искин был медицинского назначения, это я по интерфейсу понял. Сотню тысяч кредитов, общей денежной единицы содружества, он точно стоил. «Спасибо, сержант, все же ты настоящий человек», — пробормотал я. Догадаться, чья это работа, мне труда не составило. Искин лежал сверху, и, значит, завернуть его в комбез и убрать внутрь мог только тот, кто держал рюкзак последним, а это был сержант. Теперь у меня имелся пусть слабый, но шанс договориться с доком о восстановлении. Надеюсь, Искин подойдет для этого. Почему сержант так поступил, я, кажется, начал понимать. Мне было известно, что у меня уровень интеллекта в районе 150 единиц. Точно не скажу, потому что проверку уровня моего интеллекта проводили в таких капсулах, что о точности говорить не приходится. Даже стоявшая у профессора Зака лечебная капсула шестого поколения, одно из самых дорогих устройств на фрегате, давая некоторую погрешность, всегда показывала, что мой уровень — 154 единицы. А такие интеллектуалы, как я, очень ценились. И упускать меня военные явно не хотели. Скорее всего, будут принуждать к сотрудничеству. Полковник рассказывал мне о службе на флоте и в армии, и по его рассказам я понял, что там действует поговорка «вход копейка, а выход рубль», а у частных компаний и корпораций еще жестче. И поэтому, когда я говорил особисту, что меня интересует только свободный контракт или свое дело, то нисколько не грешил против истины. Под кабальный контракт я не пойду, даже если меня восстановят, поставят сетку и закачают базы. Отрабатывать придется долго, возможно, всю жизнь. А с теми схемами, что используют в империи, чтобы удержать таких работников, навешивая на них дополнительные долги, мне вообще не позволят вырваться. Так что, скорее всего, сержанту приказали не помогать мне. А он вот так хитро вывернулся. Теперь главное не подставить его. Отложив браслет, я встал и развернул комбез, осматривая его. Ношеный, на левом плече подпалина, как будто плазмой по касательной задело, но в целом он был в порядке. Теперь отмыть его, и будет как новый. Проверил пояс, активировал его. Аптечка и картриджи регенерации воздуха на месте. Отлично. Бросив комбез на соседнюю лавку, я снова занялся рюкзаком. Сразу достал ботинки, явно от комбеза, та же модель. Подумав, разделся и отнес тюки с одежды в душевую. Там было три стиральных машины, вернее, нечто схожее, ультраволновая чистка. Вот в чистку я и отправил оба комбеза и ботинки. Даже пояс у УТК не снимал, ему это не повредит. После, голышом, вернувшись обратно, снова закопался в подарках, ежась от прохлады, стоявшей в помещении. Да. Дальше один хлам, в основном поврежденная. Пара горелых приборов была, от них эта вонь и исходила. Но что-то можно было восстановить, и я на это откровенно надеялся. Тем более в рюкзаке обнаружился военно-технический тестер пятого поколения. Он не включался, хотя внешне все с ним было в порядке. Нужно смотреть, что у него за повреждения. Еще был малый инструментарий техника, правда, некомплектный. Пары инструментов не хватало в кофре, но мне и оставшегося хватит. Если восстановлю тестер, то можно будет заняться ремонтом остального оборудования. Закончив с осмотром, я вернул в рюкзак все, кроме тестера и трех коммуникаторов, двух военных, пятого и шестого поколения, и одного гражданского, пятого поколения. Время еще есть, а мне что-то нужно для связи, чтобы не гоняли посыльных. Поэтому сначала занялся тестером. Оказалось, тот был просто разряжен, поэтому я поставил его на зарядку. В моем шкафчике были коннекторы зарядных устройств, вот и пусть заряжается. Та же проблема обнаружилась и у одного из коммуникаторов, военного пятого поколения. Остальные откликов не давали, нужно более внимательно смотреть, что с ними. Так, на глаз не определишь. Правда, тот военный коммуникатор был запаролен, но я, когда поставил его на зарядку, просто обнулил настройки до заводских, вбил свой код, удалив данные прошлого владельца, и, надев его на руку, дал возможность сделать забор ДНК. Ну вот и все. Теперь коммуникатор приписан ко мне. Я убрал все в шкафчик, оставив оба прибора на зарядке, и прошел в душевую, где хорошенько помылся. Потом достал из стиральной машины технический комбез, надел его, поприседал, чтобы тот ужался по фигуре, а следом надел и обувь. Та тоже села по ноге и срослась с комбезом. Проверил, как активировано управление на поясе, и только после этого достал из соседней стиральной машины мой старый комбез ассенизатора и ботинки к нему. Между прочим, возможность подгона по фигуре те не имели, однако я все равно аккуратно свернул комбез и отнес к шкафчику, где и убрал все в рюкзак. Эти комбезы очень прочные и пропитаны специальным составом. Если понадобится работать с дерьмом, причем не только в прямом смысле, но и с разными горюче-смазочными материалами, очень маркими, то этот комбез может мне еще пригодиться. Да он даже кислоту держит. Если плеснуть, его не разъест, как этот технический комбинезон, что сейчас на мне. Кислота просто стечет, и все. Я запер шкафчик, надел на руку полностью зарядившийся к тому времени коммуникатор, убрал тестер в рюкзак, а наручный скин в набедренный карман, и сообщил сопровождающему меня дроиду, который все так же терпеливо ждал меня снаружи у входа, что желаю посетить медбокс. Тот повел меня куда нужно. Да и по пути было, в сторону кубрика двигались. Вот теперь все и решится, получится или нет. Откровенно говоря, я волновался. По сути, от решения местного медика зависела моя судьба. Были причины. Я читал книги по теме содружества, что гуляли по земле, и разные истории на эту тему. Любил я читать, что уж говорить. Видимо, кто-то из землян смог вернуться, вот и пошла эта тематика. Это одна из версий. Только вот в книгах не все сходно с реальностью. Есть отличия. В содружестве, да в любом государстве, входящем в этот людской анклав, есть нечто общее. В книгах об этом не писали, да и узнал я это на днях, когда общался с полковником на борту пиратской станции. А все дело в том, что при получении гражданства обязательно отработка. Хоть восстановлен я, хоть нет. Да и в центре беженцев нам дадут 3 дня на принятие самостоятельного решения, где мы будем работать. В ином случае решат за нас. А это не тот случай, когда есть возможность подняться. Хотя тут тоже все будет зависеть от меня и моих стремлений. Так вот, за получение гражданства я буду обязан отработать год на благо государства. Можно и в частных компаниях, но в этом случае срок обязательной отработки увеличивается до 3 лет. И неважно, что мне нельзя ставить сеть, все равно отработка неизбежна. Вот и нужно как-то покрутиться, чтобы и отработка спокойно прошла, и я в кабалу не попал. И сейчас меня била некрупная дрожь волнения. Я очень хотел восстановиться и возлагал все надежды на Искин. Он мне пригодится в качестве платы. Буквально у входа в медбокс мне попалась группа офицеров, идущих мимо, и в одном из них, правда без знаков различия на офицерском комбезе, я не без удивления узнал полковника, с которым работал ассенизатором. Я приветливо поздоровался с ним, но тот лишь высокомерно скосил на меня взгляд и отвернулся, пройдя мимо, как будто мы с ним не знакомы. «Понятно. Новая жизнь, новые друзья», — криво усмехнувшись, пробормотал я. «Ладно, запомним». Оставив дроида у входа, я прошел в медбокс и остановился, почувствовав легкую досаду. Медик в боксе мне был незнаком. Видимо, смена дока закончилась, и работал другой врач. Он повернулся ко мне, с интересом меня рассматривая, и спросил: «Вас что-то беспокоит?» «Извините, в прошлый раз меня поднимал другой врач. Мне бы хотелось с ним поговорить». «Профессор отдыхает, а я не врач, а медтехник 1-й категории. Что случилось? Может, и я на что сгожусь?» «Я, конечно, далек от медицины, но думаю, восстановить меня вам не под силу. Посмотрите в архиве данные на Стена Ага и поймете, о чем я». «Минуту». Тот замер на миг, работая с сетью, а после задумчиво осмотрел меня. «Знакомые повреждения. Тут вы правы. Это не мой уровень. Я вам больше скажу. Единственный у нас на борту, кто может вас восстановить, это врач 1-й категории, профессор медицины Зак Бай». «Опять профессор. И опять Зак. Дежавю получается, пробормотал я себе под нос. Вы можете его вызвать? Мне есть чем заплатить. Вообще-то профессор командует госпитальным судном, оставшимся в той системе, где вас освободили. Но сейчас он возвращается с нами в империю. У него срок контракта закончился, и он сдал дела заместителю. Я старший медбокса. А вам просто повезло, что именно профессор поднимал вас. Он отслеживал восстановление десантника, получившего очень тяжелое ранение. И мне пришлось просить помощи профессора, потому что я бы его хорошо вылечить не смог. А что касается оплаты, у нас военное судно, а не коммерческая организация. Как я буду списывать картриджи и время, проведенное вами в капсуле? А это от 6 до 7 суток. У меня есть, конечно, личный запас картриджей. Парень замолк, но я и так все понял. В империи за просто так никто ничего не делал. А этот медик тут все же старший. Вон, даже меня не восстановили в капсуле. Денег нет, заплатить не могу, повреждений, угрожающих жизни, нет. Поэтому никто лечением и не занимался. А сейчас шанс есть. «Это подойдет», — снял я с руки коммуникатор. «Хорошая армейская машинка, пусть 5-е поколение, но надежная и неубиваемая». «Такая мелочь меня не интересует», — усмехнулся парень. «Кстати, профессору я уже отправил вызов, сейчас подойдет». Я вышел из медбокса, желая отловить врача у входа, так как не хотел общаться с ним при этом медике. Скажем так, он мне не нравился, и я не хотел, чтобы он что-то слышал. Через пару минут из-за дальнего поворота в коридор вышел уже знакомый мне док, и я поспешил ему навстречу в сопровождении дроида-ремонтника, который не отходил от меня ни на шаг. «Доброго дня, профессор!» — обратился я к нему. «Это я попросил вас вызвать. Как вы, наверное, помните, я получил тяжелые повреждения, и из-за истончения нейронных связей в мозгу теперь не могу поставить сеть. Мне повезло. Десантники, благодаря за помощь, сунули мне разное горелое барахло из трофеев, среди которого я нашел медицинский скин, который, как мне известно, стоит очень прилично. Пусть он и гражданский, но работает. Я техник, и смог его восстановить. Десантники, похоже, и не поняли, какую ценность мне отдали. Включить не смогли и спихнули мне вместе с другим барахлом. 6-е поколение. Этого хватит, чтобы оплатить мое полное восстановление? Хм, и скин, да еще медика, задумчиво пробормотал док, беря браслет. Я служебный сдал и, честно говоря, чувствую себя без него как без рук. Ваше предложение меня заинтересовало, только этого мало. Есть еще вот этот коммуникатор. Это уже откровенное барахло. Хм, тут мне в голову пришла одна идея, которую я поспешил озвучить. А что, если вы оформите мое восстановление как свои личные исследования и даже якобы оплатите мне их как добровольцу? Тогда и вы в накладе не останетесь, и я получу желаемое. Исследования я могу проводить и в рамках военных программ, задумчиво пробормотал профессор. Однако ваше предложение заинтересовало меня еще больше. Мы официально оформим, что вы будете проходить военные исследования, но деньги не получите. Можете о них забыть. Согласны? Конечно. Тогда давайте составим договор. Мой коммуникатор не был подключен к местной сети, но профессор, имевший звание полковника, мог спокойно это сделать и дал мне доступ, причем не 4-го уровня для гостей, а 3-го для команды, вроде техников и другого нижнего судового персонала. Потом составили договор, судовой скин его подтвердил, и мы направились в медбокс. Местный медик и слова не сказал, лишь подготовил лечебную капсулу. Уже через минуту, уложив вещи в шкафчик под капсулой, я наблюдал, как крышка опускается. Вот и все. До сих пор сердце бьется сильнее, чем обычно. С трудом верю, что удалось договориться, но ведь смог. И вот лечение началось. Один важный барьер я преодолел, но сколько их еще у меня на пути?